об актерах переживания и актерах представления. Загораясь, Евгений Павлович рассказывал о Степане Кузнецове, маге и волшебнике перевоплощения, актере Малого театра, одном из лучших исполнителей Шванди в «Любови Яровой». Мы говорили о путях подхода к образу. Я тогда считал, что актер сначала должен четко представить себе своего героя, понять, как тот смотрит, ходит, говорит, какой у него голос, какое у него мировоззрение и мироощущение. Он, актер, начинает воплощать образ на сцене. Но когда я высказал Евгению Павловичу такую точку зрения, он отверг ее. Неправильно. Это ведет к насилию, к наигрышу. Так делают актеры представления, актеры имитации, подражания. Хотя среди них и есть люди очень одаренные. Я сторонник актера переживания. Актера, который говорит себе, если бы я жил в эту эпоху, как бы я вел себя, будучи на месте Яго, Отелло? Какой бы у меня, именно у меня, был бы внешний вид в этих условиях? Каждый образ он делает, не отрекаясь от себя. Актер переживания идет от своей природы. Он создает образы Ульянов, Яго, Ульянов, Отелло, а не Яго или Отелло вне индивидуальности Ульянова. Получив такую жгучую отповедь, я попадал в тупик. А зачем нужно наблюдать жизнь? Можно ли при такой системе перевоплощаться? Если так судить, то образы будут походить друг на друга, как серия портретов одного человека, только в разных костюмах. Это сейчас мне ясно, что на сцене надо всегда идти от себя, от своих болей, от своего гнева, раздумий, опыта. Тогда роль выйдет искренней и естественной. Однако нельзя черпать лишь из своего колодца, его надо наполнять. Иначе в один не очень прекрасный миг станешь подгонять под себя героя, подчинять его своим человеческим понятиям. А настоящая сложность для актера заключается в том, чтобы, идя от своих волнений и раздумий, стать вровень с героем и быть им. Много лет пройдет, многое я пойму, многое останется загадкой по сей день, многое меня разочарует, многое я перечитаю теоретических рассуждений, со многими из них не соглашусь. Но настойчивое желание Евгения Павловича Просветова раскрыть творчески слепые глаза мальчишки на прекрасный мир искусства я не забуду никогда. В начале 1946 года театр в Таре окончательно распался. Часть актеров уехала на Украину, а Просветов — в Москву. Там я изредка встречался с ним, уже будучи студентом Щукинского училища. Обыкновенно Евгений Павлович бывал растерянно грустным, а однажды мне сообщили, что Просветов умер. Как часто за суетой и за действительно важными делами мы забываем о своих близких, о друзьях и учителях. Подчас у нас не хватает времени для обыкновенных человеческих отношений. Порой для самых важных людей мы не находим слов участия и сил для нужной им встречи. Нет в жизни ничего важнее и существеннее, чем человеческое внимание друг к другу. С бесконечной благодарностью за участие в моей судьбе я чту своего первого учителя по сцене и не могу себе простить, что был так невнимателен к нему в его последние дни. О театре изнутри. Люди уходят. Жизнь продолжается. В ней продолжается замечательное человеческое изобретение — театр. А он по своей природе всегда остается праздником. Я актер. Моя профессия дает мне возможность за одну жизнь прожить множество других жизней, множество интересных судеб и личностей, исторических и обыкновенных людей. Я скоморох и трагик. Скоморох, потому что смешу людей. Трагик, потому что люблю и ненавижу, страдаю и умираю на сцене в тысячах образов. Театр — это игра. Сочинение жизни. Но люди верят актерам. Вместе с ними смеются и плачут. В этом есть какая-то мистика. Знающие люди говорят, что над вулканами